Лис показалось, что она вот-вот откроет глаза. Но этого не произошло. Вместо этого девочка снова застонала и слабо сжала руку матери. Затем она разлепила веки, как будто просто проснулась дома от обычного сна, и посмотрела на маму ясным взглядом. — Энни, — прошептала Лис, потрясенная и взволнованная. В ее сердце затеплилась надежда на лучшее. Знаком она подозвала Джона, который вернулся в палату и стоял у дверей. — Здравствуй, моя дорогая девочка. Папа и я здесь, и мы очень тебя любим. Джон подошел к кровати, и теперь они стояли по обе ее стороны. Малышка не могла повернуть голову, но было ясно, что она видит родителей и узнает их. Она выглядела сонной и слабой. На мгновение девочка снова закрыла глаза, а затем медленно открыла их и улыбнулась. — Я вас тоже люблю, — еле слышно произнесла она. — А где Томми? — Он тоже здесь. По щекам Лис текли слезы. Она поцеловала девочку в лоб, понимая, что, может быть, это последняя возможность показать дочери свою любовь. Джон тоже не мог удержаться от слез. Они слишком сильно ее любили, и он готов был отдать все, только бы спасти свою малышку. — Люблю Томми, — едва слышно сказала Энни, — и вас очень люблю. Лицо ее, такое милое, нежное, осветило ясная улыбка. С разметавшимися по подушке светлыми волосами, большими голубыми глазами, казавшимися неестественно огромными, Энни выглядела такой хорошенькой, такой родной. Она улыбалась родителям так, будто знала какую-то неведомую им тайну. В палату вошел Томми и сразу же увидел, что сестренка пришла в себя. Она взглянула в изножье кровати и улыбнулась брату. Он подумал, что это признак выздоровления, и вздохнул с облегчением, а Энни, словно бы почувствовав, что уже сказала самое важное, почти беззвучно выдохнула: «Спасибо всем вам». Она закрыла глаза и снова провалилась в сон, измученная разговором. Томми вышел из палаты радостным, но Лис с трепетом чувствовала, что тут что-то не так, что это не признак улучшения. Она смотрела на дочь и с ужасом сознавала, что та ускользает от них в неведомый мрак. Подаренный им судьбой ребенок безвозвратно уходил от них. Ее у них забирали. Энни пробыла с ними так недолго, что теперь Лис казалось, будто эти 5,5 лет пролетели как один миг. Она держала Энни за руку и, не отрываясь, смотрела на нее, а Джон в волнении мерил шагами палату. Томми задремал на стуле в коридоре, обессиленный событиями этого бесконечного дня. И около полуночи Энни покинула их навсегда. Она больше не открывала глаз. Она больше не просыпалась. Энни сказала им все, что нужно было сказать, сказала каждому, как она любит его, и даже поблагодарила их